Зависть. Зависть – это чувство, которое возникает, когда человек видит что-то, что есть у другого, но чего ему самому не хватает или очень хочется. Это могут быть как вещи, так и эмоции и события. Например, когда ребенок видит, что у друга новая яркая игрушка, а у него такой нет, он может начать завидовать. Зависть, как любое чувство, возникает непроизвольно. Дети дошкольного возраста еще только учатся понимать свои чувства. Их способность к самоконтролю еще не развита. Поэтому часто зависть вызывает в них огорчение, злость или даже агрессию. Почему дети завидуют? Дошкольники часто сравнивают себя с другими, потому что они только начинают осознавать свои желания и потребности. Им может быть трудно понять, почему у кого-то есть то, чего они хотят, а у них нет. Зависть может возникать не только из-за материальных вещей, но и в ситуациях, когда, например, друг получает больше внимания от взрослых или у него получается делать что-то лучше. Важно помнить, что зависть — это нормальное чувство, которое испытывают не только дети, но и взрослые. Только ребенок еще не может это чувство осознать и переживает его очень ярко.